можете проявлять инициативу, но только в рамках поставленной вам задачи. Можете думать самостоятельно, но не забывайте, что вы лишь винтики, от точности которых зависит работа всех остальных частей огромного механизма, зависит жизни других людей. В своей жизни Рэмбо боялся только одного — подвести своего названного отца, или вернее своего единственного настоящего отца, благодаря которому появился на свет несгибаемый боец Рэмбо. Как же поступить сейчас? Влепил бы ему сейчас Траутман 10 кругов за нарушение приказа? Неужто единственный человек, которого он любил, мнением которого дорожил, теперь осудит его? Но ведь там мучаются пленные. Полгода, проведенные в этом аду, показались Рэмбо вечностью, а они томятся там еще больше. И он шепотом сказал Коу на ухо: «Раз я остался без фотоаппарата». Пот выступил у него на лбу, когда он твердо закончил: «Приказы потеряли силу. Есть люди, которых нужно спасать». Он решительно шагнул вперед, зная, что совершает непоправимое, что навлекает на себя гнев отца, поступает вопреки его воле. Он упрямо сжал лук и колчан со стрелами и начал спускаться по склону. Он двигался медленно, очень медленно. Часто останавливался и осматривал почву, кустарник. Не тянутся ли провода мин ловушек? Когда спуск закончился, и они достигли низины, им снова пришлось распластаться на земле и подбираться ближе ползком. Вопль, вырвавшийся из лагеря, повис над долиной, усиленный эхом. Рэмбо замер, вглядываясь в темноту. Пот градом катился по его лицу. Чуть позади, в зарослях папоротника, притаилась Коу. Был ли это крик заключенного? Ну, как узнаешь. Люди любой национальности, американцы ли, вьетнамцы, кричат одинаково. Но часовые продолжали переговариваться, словно ровным счетом ничего не произошло. Тот, что находился наверху, в башне, сказал охраннику у ворот: «Он мне совал свое вино. Хорошо, что я не выпил». «Вот и я тоже», — поддакнул тот. «Я его как-то попробовал, так потом раскаялся. Изо всех дырок газ шел». Видимо, это показалось ему очень смешным, потому что они зашлись от хохота. Он сам как выпьет, так орет во сне. Снится какая-нибудь мерзость. Опять, небось, эти здоровые пауки. Надо поймать одного и подбросить ему в койку». Они надрывались от смеха. Крик повторился. На этот раз не такой пронзительный, переходящий в тяжкий стон. Он доносился справа из бараков. Рэмбо знаком приказал Коу оставаться на месте. Он посмотрел на сторожевую вышку, что находилась слева. Часовой развалился, положив ноги на невысокие, в половину человеческого роста, стенки башни. Здесь слева он и решил проникнуть в лагерь. Он крался вдоль колючей проволоки, прячась в кустарнике, пока не добрался до участка, расположенного прямо под сторожевой башней. По счастью, все башни здесь были обращены внутрь территории лагеря.